Бельгийский еврей родился 6 мая 1897 года в Брюсселе. Позднее он переехал во Францию, получил французское гражданство и в 1920 году вступил во французскую компартию, а позднее в компартию Германии. Высшее образование он получил в Цюрихском университете, где изучал юриспруденцию. Всесторонне образованный человек. Шнее свободно владел английским, немецким, итальянским, французским и русским языками, что очень помогало ему в дальнейшей работе. В 20-е годы он познакомился с немецкой коммунисткой Кларой Шаббель, которая вскоре стала его женой. Впрочем, поскольку она постоянно жила в основном в Берлине, а он разъезжал по всей Европе, то виделись они, несмотря на рождение сына Лео, довольно редко. С 1921 года он работал в Москве, в КИМе, вел подпольную антивоенную работу против оккупации немецкой Рурской области французской армии, за что суд Франции приговорил его заочно к 10 годам тюрьмы. И вновь Арнольд Гарри появляется в Москве, занимается конспиративной работой в испанской комиссии секретариата и в орг-отделе ИККИ 1924-1928 годы. Выполняя задания Коминтерна, он неоднократно выезжает в Германию, Францию и другие страны. Работал он и в М-аппарате военной организации КПГ, в результате чего с 1930 года его фамилия фигурирует в немецком бюллетене розысков. В 1924 году судьба, или ИККИ, привела в Москву его жену, которую в Советском Союзе называли Кларой Людвиговной. Она работала стенографисткой в разведтупре штаба РКК 1924-1925 годы и в Коминтерне 1925-1926. Помогать советской военной разведке Шнен начал еще в 1923-1924 годах, когда работал по линии Коминтерна в Германии. Спустя 3 года он возобновил контакты с ней. Подобное совмещение обязанностей не было исключительным явлением в 20-е годы. Такое случалось сплошь и рядом. Да и обе разведки РУ и ИНО по ряду направлений объединили свою работу в первой половине 20-х. Тогда Шнеа и обзавелся новыми документами. На имя Анри Робинсона, английский вариант этого имени Генри Робинсон. Под ним он и войдет в историю. Сотрудником советской военной разведки Робинсон стал в 1933 году, когда по указанию Берзина его завербовал Оскар, резидент разведдупра в Германии Оскар Ансович Стинга, впоследствии руководитель военно-технической разведки. Робинсона собирались использовать во Франции, Англии и Германии, где его жена работала в это время в советском торгпредстве в Берлине, а потом многие годы была разведчицей и хозяйкой явочной квартиры. Шнее получил псевдоним Гарри и начал работать. В декабре 1935 года он становится помощником резидента, а спустя 2 года резидентом. Его штаб-квартира находилась в Париже. В период с 1937 по 1939 год Робинсону, который работал под видом журналиста, удалось создать большую, хорошо законспирированную и весьма эффективную агентурную сеть, добывавшую исключительно важную информацию, которая, по заключению Наркомата оборонной промышленности,